Глава 4. Рассказ о принце Каспиане. Принц Каспиан жил в центре Нарнии, в огромном замке при дворе своего дяди Мираза, короля Нарнии, и своей тетки, рыжеволосой и нелюдимой женщины, королевы Прунаприсмии. Его отец и мать умерли, и поэтому больше всего на свете маленький принц любил свою няню. У него были чудесные игрушки, и с ними можно было играть во всевозможные интереснейшие игры, потому что они умели все, только не разговаривали. Но больше всего ему нравилось время в конце дня вечером, когда все игрушки убирали в шкаф. Тогда он оставался наедине с няней, и она начинала рассказывать ему старинные сказки. К дяде и тете он был привязан гораздо меньше, но раза два в неделю дядя призывал его к себе, и примерно полчаса они прогуливались по террасе с южной стороны замка. И вот однажды, когда они там гуляли, дядя спросил его: «Мой мальчик, пора начинать твое образование, учить тебя верховой езде и владению мечом. Ты знаешь, что у меня и моей жены совсем нет детей, поэтому после моей смерти ты станешь королем. Ты хочешь этого?» «Не знаю, дядя», — отвечал принц. «Как это не знаешь?» — удивился Мираз. «Интересно, а чего ты вообще хочешь?» «Все, что угодно вам», — сказал принц. «Я спрашиваю, чего хочешь ты?» — уже раздраженно повторил дядя. «Мне хочется, мне больше всего хотелось бы, чтобы вернулись старые времена», — пролепетал Каспиан. «И не вините его, ведь в то время он был всего лишь маленьким мальчиком». До этого самого момента король говорил с ним скучным, назидательным тоном, каким почти все взрослые говорят с маленькими детьми. По его тону принц чувствовал, что дядя совершенно не интересует, что нравится племяннику и чего он хочет. Но, услышав эти слова, король вдруг встрепенулся и устремил на принца пристальный недобрый взгляд. «А? Что ты сказал?» — спросил он. «Какие такие старые времена? Что ты имеешь в виду?» «А вы разве не знаете, дядя?» — удивился Каспиан. «Те времена, когда все было иначе. Все животные умели говорить, а в речках и на деревьях жили очень милые существа, которых называли наядами и дриадами. И еще были гномы, и такие хорошенькие маленькие фавны. Они населяли все леса. Сами они были человечки, но ноги у них были как у коз и...» «Вздор! Сказки для маленьких детей!» — сурово оборвал его король. «Только малыши могут в них верить, понятно? А ты уже большой, тебе не следует заниматься такой чепухой. В твои годы пора мечтать о битвах и приключениях, а не о волшебных сказках». «Но, дядя, тогда ведь тоже были битвы и приключения», — возразил Каспиан. «И в старые времена совершались самые удивительные приключения. Как-то раз в Нарнии появилась белая колдунья, которая объявила себя королевой всей страны. Она заколдовала Нарнию, и здесь круглый год была зима. А потом откуда-то пришли два мальчика и две девочки, убили колдунью, а сами стали королями и королевами Нарнии. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Они правили долго, и при них в Нарнии было очень хорошо, потому что Аслан...» «А это кто такой?» — спросил Мираз. И если бы Каспиан был хоть чуточку постарше, тон дяди насторожил бы его, напомнил, что благоразумнее держать язык за зубами, и помешал бы дальнейшей откровенности. Но Каспиан был еще совсем юным, поэтому он отвечал чистосердечно. «О, неужели вы о нем ничего-то не знаете? Аслан — это огромный лев, который появляется из-за моря». «Кто забил тебе голову всем этим вздором?» — громовым голосом вопросил король. Тут принц испугался и ничего не ответил. «Ваше королевское высочество», — произнес король Мираз, отпуская руку Каспиана, который до сих пор держал в своей, — «извольте ответить на мой вопрос и смотрите мне в глаза, кто наплел вам все эти небылицы». «Ня-ня-ня», — с трудом выговорил Каспиан и расплакался. Ему было страшно. «А ну, перестань реветь», — сказал ему дядя, и, схватив мальчика за плечи, сильно тряхнул его. «Прекрати. И запомни, если я еще раз услышу от тебя или узнаю от кого-нибудь, что ты снова заводишь эти разговоры, или хотя бы позволяешь себе думать об этом, забивать себе голову этими идиотскими выдумками. Он справился с приступом бешенства и не сказал, что тогда сделает с Каспианом. Принц сам понял по его лицу, что наказание будет ужасным. Спокойным, но очень сердитым и неприязненным тоном король продолжал: «Запомни раз и навсегда, чтобы мне не пришлось больше говорить с тобой об этих вещах. Здесь никогда не было тех королей и королев. Да и как могут сидеть на троне сразу два короля? Неужели ты сам не понимаешь, какая это чушь? Нет на свете такого существа Аслана. И не только Аслана, но и львов вообще. Это выдумки. И никогда и нигде животные не разговаривают. Ты меня понял?» «Да, да, дядя», всхлипывая, ответил Каспиан. «Не смей никогда и никому говорить об этом», строго приказал король. Потом он позвал к себе одного из своих служителей, стоявшего в дальнем конце террасы, и холодно сказал: «Отведи его королевское высочество в апартаменты и пришли ко мне его няню. Немедленно». На следующий день Каспиан понял, какой ужасный поступок он совершил. Няня исчезла. Ее куда-то сослали, не позволив даже попрощаться с принцем. Каспиан всех расспрашивал, где его няня, но ему отвечали, что он уже большой мальчик, и теперь у него будет не няня, а учитель. Каспиан очень тосковал по няне и пролил немало слез. Сейчас, когда он стал таким несчастным, мечты о старой Нарнии завладели им полностью. Каждую ночь ему снились гномы и дриады, и он пытался обучить собак и кошек, живущих в замке, человеческому языку. Но собаки только махали хвостами, а кошки мурлыкали, и больше ничего добиться от них он не мог. Каспиан был уверен, что возненавидит учителя. Но учитель, появившийся спустя неделю после исчезновения няни, оказался таким замечательным, что его нельзя было не полюбить. Таких маленьких и толстеньких человечков Каспиан еще ни разу не видел. У него была серебряная остроконечная борода, доходившая до пояса, коричневое морщинистое личико казалось умным и добрым, и хотя голос его всегда звучал очень важно, а порой и торжественно, маленькие глазки поглядывали так весело, что Каспиан и все остальные никогда не могли понять, когда он шутит, а когда говорит совершенно серьезно. Звали его доктор Корнелиус. Из всех наук, которые преподавал доктор Корнелиус, Каспиан больше всего полюбил историю. Ведь до этого он ничего не знал об истории Нарнии, если не считать сказок няни. Поэтому он с немалым удивлением узнал, что его королевский род происходит от пришельцев, появившихся в этой стране сравнительно недавно. «Завоевал Нарнию, — рассказывал доктор Корнелиус, — и сделал ее своим королевством ваш царственный предок Каспиан I. Это он привел сюда свой народ. Ведь вы все не коренные нарнианцы. Вы называете себя тельмаринами, потому что пришли сюда из страны Тельмар, которая лежит далеко отсюда, за западными горами. По этой причине Каспиана I называют также Каспианом-завоевателем». «Извините, доктор», — перебил его Каспиан, — «а кто жил в Нарнии до того, как сюда пришли люди из Тельмара?» «До того, как тельмарины захватили Нарнию?» — отвечал на этот вопрос доктор Корнелиус. «Людей здесь не было. А если и было, то совсем немного». «Тогда кого же покорил мой великий предок?» «Точнее, надлежит говорить не покорил, а завоевал, ваше высочество», — отвечал доктор Корнелиус. «Вижу, нам надо заниматься не историей, а грамматикой и риторикой». «Ох, прошу вас, не надо, не сейчас», — взмолился Каспиан. «Я же просто хотел уточнить, с боем он взял Нарнию или нет. Если его зовут Каспиан-завоеватель, значит, он воевал. А если здесь почти никого не было до его прихода, то с кем же он тогда мог сражаться?» «Я же сказал, что в Нарнии было мало людей», — ответил доктор и как-то странно поглядел на мальчика через свои очки. На минуту Каспиан был сильно озадачен и не знал, что подумать, а потом вдруг сердце так и заколотилось у него в груди. «Вы хотите сказать, — еле слышно произнес он, — что кроме людей здесь жили и другие, те самые, о которых рассказывают в сказках? Где же они?» Прошептал доктор Корнелиус и вплотную приблизил свою голову к голове Каспиана. «Ни слова больше! Или вы не знаете, что вашу няню отослали от вас именно за то, что она рассказывала вам о старых временах в Нарнии? Король очень не любит, когда говорят об этих вещах. Если он узнает, что мы с вами говорили о них, то вас высекут, а мне снимут голову». «Но почему?» — удивился Каспиан. «Самое время перейти к грамматике», — очень громко сказал доктор Корнелиус. «Не угодно ли вашему высочеству взять в руки книгу доктора Пропылениуса Сушилиуса «Грамматический сад» или «Беседка морфологии», гостеприимно распахнутая для нежных умов? Прошу вас раскрыть ее на четвертой странице». Они до завтрака упражнялись в написании и произношении слов, которые способны употреблять только взрослые. Но я не уверен, что Каспиан хоть что-нибудь запомнил из этого грамматического урока. Он был взбудоражен. Он думал, что вряд ли доктор Корнелиус завел бы с ним разговор об этих запретных вещах, если бы не собирался при случае, рано или поздно, рассказать ему еще кое-что. И он не ошибся. Несколько дней спустя учитель сказал ему: «Нынешней ночью у нас с вами будет урок астрономии. В самую глухую пору ночи две благороднейшие планеты, Тарва и Аламбиль, пройдут всего на расстоянии 1 градуса друг от друга. Подобного сближения светил не наблюдалось свыше 200 лет, и вашему высочеству не дожить до тех времен, когда его можно будет наблюдать снова. Поэтому сегодня вам лучше лечь спать пораньше, а когда подойдет время сближения, я разбужу вас». Казалось бы, астрономия не имела никакого отношения к старой Нарнии, интересовавшей Каспиана больше всего на свете. Но встать и отправиться куда-то в полночь — это уже маленькое приключение, поэтому Каспиан ложился вечером спать с предвкушением предстоящего удовольствия. Он лег в постель, думая, что не сможет заснуть, но не заметил, как задремал. А когда кто-то ласково встряхнул его, принцу показалось, что он закрыл глаза всего несколько минут назад. Он сел на постели и увидел, что комната залита лунным светом, а у изголовья стоит доктор Корнелиус, весь закутанный в плащ с фонариком в руке. Каспиан сразу же вспомнил, зачем его разбудили. Было лето, но в комнате чувствовался холод, и принц обрадовался, когда доктор Корнелиус и его завернул в точно такой же плащ и обул в теплые меховые сапожки. Теперь и было трудно узнать в темных коридорах. Спустя минуту, ступая мягко и бесшумно, они покинули спальню. Каспиану пришлось пройти вслед за доктором по множеству коридоров и подняться по нескольким лестницам, прежде чем они вышли через маленькую дверцу на плоскую крышу башни. С одной стороны была зубчатая стена, с другой — крутая крыша. Внизу под ними мерцал в лунном свете сад замка, а над ними было только небо с луной и звездами. Они прошли еще через какую-то дверь, которая вывела их в главную, самую высокую башню замка. Доктор Корнелиус отпер дверь, и за ней была винтовая лестница, уходившая вверх, в абсолютную темноту. Каспиан испытывал все возрастающее возбуждение. Раньше ему никогда не разрешали подниматься на эту башню. Лестница оказалась крутой и длинной, а когда они добрались до крыши, Каспиан перевел дыхание и огляделся. Вдали справа он видел расплывчатые очертания западных гор, слева — мерцающую полоску большой реки. Было так тихо, что он слышал даже шум реки у бобровой плотины, до которой от замка было не меньше мили. И отсюда хорошо были видны те две звезды, ради которых они сюда поднялись. Звезды стояли очень низко над горизонтом, сияя, как две маленькие луны, и находились очень близко друг от друга. «А они не столкнутся?» — тихо спросил Каспиан, и в его голосе прозвучал благоговейный страх. «Нет, милый принц», — отвечал доктор Корнелиус, тоже почти шепотом. «Этого не случится, потому что великие боги, пребывающие на самом высшем из небес, хорошо умеют направлять их полет. Присмотритесь к ним хорошенько. Их встреча предвещает благо и некое счастливое событие для печальной страны Нарнии. Тарва, властитель побед, приветствует Аламбиль, подательницу мира. Сейчас они ближе всего друг к другу». какая жалость, что деревья загораживают эту часть неба», — сказал Каспиан. «Нам было бы лучше наблюдать с западной башни, хоть она и не такая высокая». Доктор Корнелиус не отвечал ему минуты две. Он стоял, устремив неподвижный взор на Тарву и Аламбиль. Потом глубоко вздохнул и повернулся к Каспиану. «Ну вот», — сказал он, — «вы сейчас видели то, чего не видел и больше уже не увидит никто из живущих людей. И вы совершенно правы. Хотя та башня и несколько ниже, наблюдать с нее встречу планет было бы намного удобнее. Но мы пришли сюда не только ради этого». Каспиан поглядел на учителя, но лицо его было скрыто капюшоном плаща. «Главное достоинство этой башни, — продолжал доктор Корнелиус, — в том, что под нами 6 пустых комнат и длинная лестница, а дверь, ведущая на лестницу, сейчас заперта. Поэтому здесь нас почти невозможно подслушать». «Значит, сегодня вы расскажете мне то, чего не стали рассказывать в тот день?» — оживился Каспиан. «Расскажу», — ответил доктор Корнелиус. «Но запомните, нам с вами нигде нельзя говорить об этих вещах, только здесь, на вершине главной башни». «Да, я обещаю», — заверил Каспиан, — «но прошу вас, начинайте». «Все, что вы слышали о старой Нарнии, правда», — сказал доктор Корнелиус. «Изначально она не была страной людей. Это была страна Аслан, страна бодрствующих деревьев, где жили наяды, фавны и сатиры, гномы и великаны, боги и кентавры, ну и, конечно, говорящие звери. Против них-то и воевал ваш предок Каспиан I. И это вы, тельмарины, обрекли на немоту зверей и деревья, замутили источники, прогнали или перебили гномов и фавнов, а теперь стараетесь уничтожить даже память о тех, кого вы погубили. Поэтому король запрещает говорить о том времени». «Ох, как мне жаль, что они это сделали!» — воскликнул Каспиан. «И я очень рад, что все это правда, если даже старой Нарнии больше нет. Многие из ваших соплеменников хотели бы, чтобы о ней никто не знал», — продолжал доктор Корнелиус. «Но, доктор, — спросил Каспиан, — почему вы все время говорите «вы» и ваши соплеменники? Ведь вы, кажется, тоже из тельмаринов». «Да, вы так думаете?» — спросил доктор Корнелиус. «Ну, во всяком случае, вы человек», — сказал Каспиан. «Да», — повторил доктор приглушенным голосом и отбросил свой капюшон так, что Каспиан мог ясно увидеть его лицо при лунном свете. Тут Каспиан понял правду. Он давно уже должен был догадаться об этом, ведь доктор Корнелиус был такой низенький, такой толстый, и борода у него была такая длинная. И в голове принца столкнулись две мысли. Одна была рождена страхом. «Он же не настоящий человек. Он вообще не человек. Он гном. Он заманил меня сюда ночью, чтобы убить». Вторая была рождена ликующим восторгом. «Значит, есть еще настоящие гномы, и я вижу одного из них». «Наконец-то вы догадались», — сказал ему доктор Корнелиус. «Точнее, почти догадались, потому что я не чистокровный гном. В моих жилах течет и человеческая кровь. После великих битв уцелело много гномов, и они смогли выжить, сбрив бороды, надев туфли на высоких каблуках и притворившись, что они люди, только низкорослые. А потом они начали смешиваться с вами, тельмаринами. И я один из таких полугномов. И если где-нибудь на свете еще живут мои предки, настоящие гномы, то они называют таких, как я, предателями и презирают нас». Но мы никогда не забывали ни своих предков, ни других, некогда столь счастливых жителей Нарнии, ни нашу давно утраченную свободу. «Мне очень жаль, доктор», — сказал принц Каспиан. «Вы же знаете, что я в этом не виноват». «А я вас и не виню, милый мой принц», — отвечал доктор Корнелиус. «Вы бы лучше спросили, почему я заговорил с вами об этом. У меня было две причины. Первая та, что мое сердце слишком долго хранило эти тайны и так изболелось, что, наверное, вскоре разорвалось бы, если бы я не рассказал вам все. А вторая причина — надежда. Может быть, когда вы станете королем Нарнии, вы поможете нам. Я же знаю, что хотя вы и тельмарин, но любите слушать про нас, про древних». «Да, я люблю слушать про них, но чем я могу помочь?» «Вы можете быть таким же добрым с несчастными гномами, как и со мной», — — сказал доктор Корнелиус. «Иногда я думаю, что уже не осталось ни одного из них. Но иногда мне кажется, что я слышу в горах раскаты гномовых барабанов, а порою, когда случалось быть ночью в лесу, я видел смутные тени фавнов и сатиров, танцующих под луной. Но когда я прибегал на то место, там уже никого не было. Я много раз терял надежду, но каждый раз случалось что-то такое, после чего она возвращалась ко мне. Точно я ничего не знаю, но как бы ни обстояло дело с гномами, вполне может случиться и так, что вы станете таким королем, каким был в старину верховный король Питер, а не таким, как ваш дядя». «Значит, король Питер был, и это все правда про королей и королев, и про белую колдунью тоже?» «Все чистая правда», — отвечал старик. «Их правление было золотым веком Нарнии, и Нарния их никогда не забудет». «И они жили в этом замке, доктор?» — спросил принц. «Нет, мой милый», — отвечал ему доктор Корнелиус. «Он выстроен, можно сказать, вчера, твоим прапрапрадедом, а лев Аслан, поставив королями и королевами Нарнии двух сыновей Адама и двух дочерей Евы, поселил их в замке Каир-Паравель, который уже тогда был очень древним. И никто не помнит, когда он был построен. Никто из тех, кто живет в наши дни, не видел своими глазами этого благословенного места. Может быть, даже его развалины давно рассыпались в прах. Но мы верим, что он и сейчас стоит далеко отсюда, на самом берегу моря, в устье большой реки». «Ух!» — содрогнулся Каспиан. «Вы хотите сказать, в темных лесах? Там, где, ну, все об этом говорят, вы должны были про это слышать, где живут призраки?» «Ваше высочество, не подумав, изволит повторять то, что ему внушили», — строго сказал доктор. «Все это ложь. Нет там никаких призраков. Их выдумали тельмарины. Ваши короли всегда жили в великом страхе перед морем, потому что знали, во всех историях об Аслане говорится, что он приходит из-за моря. Поэтому они и сами не приближались к побережью и не хотели, чтобы кто-то там жил или даже заходил туда. Поэтому они позволили, чтобы на обширных равнинах разрослись дремучие леса, которые преградили их народу дорогу к побережью. Но так как тельмарины нанесли великий вред лесу и враждовали с ним, то они стали бояться и леса. Из-за этого страха они придумали, что все леса кишат призраками». Время шло. Короли и знатные вельможи, возненавидевшие лес и море, поддерживали эти глупые россказни, а потом и сами почти уверовали в них. Кроме того, они чувствовали себя в безопасности только тогда, когда знали, что никто в Нарнии не посмеет спуститься к побережью и взглянуть на море, туда, где находится страна Аслана, и откуда к нам каждое утро приходит солнце. Они долго молчали, пока доктор Корнелиус не сказал: «А теперь пойдем. Мы пробыли здесь уже слишком долго, вашему высочеству пора ложиться спать». «Уже?» — с разочарованием протянул Каспиан. «А я готов слушать об этом много часов подряд». «Если мы так поступим, — сказал доктор Корнелиус, — кому-нибудь обязательно захочется узнать, о чем это мы так долго беседовали наедине».